Глава 13. Завтракал Тимофей в полном одиночестве. Необходимо было подумать, поэтому он взял со шведского стола яичницу с беконом и большую чашку крепкого кофе. И как так, сука, получилось, что он встретил здесь Элину? Словно это судьба. Кто-то свыше свёл их вместе в одной точке. Там, где они по большому счёту быть не должны. Ведь то, что Медведев поедет на этот конгресс, решилось в последний момент. Если бы дочь главного врача не должна была вот-вот рожать, если бы Хабаров не улетел в медовый отпуск, Тимофея бы тут не было. Что там у Элины Медведев не мог знать, но странно, что она вообще делает в этом месте. Да, это загородный клуб и не из дешёвых, но девушка её статуса и запросов предпочла бы Мальдивы, Сейшелы, Гоа, что там ещё есть дорогое и пафосное. Но она здесь. А значит, ей что-то или кто-то здесь нужен. Свидание? Встреча? Другой мужчина? Медведев перестал жевать, уставился в одну точку, сжал челюсти, стиснул вилку в кулаке. Ревность, она самая ядовитая, терпкая, обожгла сердце и начала отравлять нутро. Нет, нет, это не судьба. Это происки дьявола, не иначе, потому что Элина — это адская штучка. Она может вымотать все нервы, вырвать жилы, намотать их на кулак, а потом выкинуть в мусорное ведро. Так она и делала с Медведевым, когда они жили зимой вместе. А как всё хорошо начиналось. Пикантно, горячо, с задором. Сексуальная пациентка, новогодняя ночь, операция по удалению аппендицита — и её огромные затуманенные зелёные глаза. Увидев эти глаза и фантастическую грудь, Медведев поплыл. Реально поплыл, как никогда и ни с кем не было. Ну, разве что, когда ему было 11 лет, и Тимофей был влюблён в новую соседку Ларису. Лариску в короткой юбке, едва прикрывающей задницу, любили все. И Тимоша не стал исключением. Она была на 3 года старше. И на сопливого соседа не обращала внимания, общаясь с парнями старше себя. Но то была детская влюблённость, пубертатный период. Гормоны играли, шалили, заставляли делать глупости. А сейчас он здоровый, опытный и взрослый мужик. Но все те же гормоны заставили сделать глупость. Впустить эту рыжую лисичку в свою жизнь, чтобы она раскурочила там всё своими острыми коготками, а потом... напоследок, махнув хвостом, снова укатила в Москву. Да, так оно и вышло. И под делом ему. Будет знать, что все женщины — коварные лисы, способные своими сладкими речами и красивыми глазками заморочить голову любому мужику. Он уже молчит обо всех остальных женских прелестях, которыми этот якобы слабый пол умело пользуется для уничтожения мужчин. Взять бы, к примеру, сказку про Колобка. Все её знают, но не догадываются, что в каждой сказке лишь доля сказки. И всему было объяснение ещё тогда, в древние времена. Колобок от бабушки ушёл, от дедушки ушёл, ещё от кучи лесных зверей, считая себя очень ловким. Но почему он не смог уйти от лисы? Потому что лиса — это собирательный образ всех женщин на свете. Это они, хитрые и коварные, своими сладкими речами заманят себя в свои сети, а там уже сожрут, раздавят, растопчут и уничтожат. Нет, с Медведевым такого не выйдет. Медведев — кремень, скала, гранит. Но как так вышло на самом деле, что он перепутал домики? Конечно, это было сделать нетрудно. Они здесь одинаковые, хрен пойми где расположены, но... у него получилось открыть дверь электронным ключом. Парадокс, не иначе. Он всю ночь спал на диване Элины, потом пошёл в душевую и встретил там свою бывшую девушку. Напугал её, но ничего лучше не придумал, как заняться с ней сексом. Да ещё каким сексом? Давно у него такого не было. Так было только с любимой бывшей девушкой. Так, стоп. Никаких любимых бывших девушек. Они не сошлись характерами, они разные. Элине нужен был кураж, драйв, азарт. Каждый день, чтобы был как праздник. А то, что он хирург и выматывается на суточных дежурствах, а потом отсыпается сутки, её не волновало. Ей вынь да положи здорового мужика, который бы кувыркался с ней в кровати, а потом еще совершал героические поступки. Нет, не его это образ жизни абсолютно. А как она его своими сладкими речами звала в Москву, мол, «Поедем, Тимошенька, папа купит тебе клинику, ты будешь там самым главным врачом». Хитрая и коварная лисичка. Нет, Медведев не продается. Медведев — камень, скала, гранит. Не бывать этому никогда. «Чего грустим?» Появилась Варвара, поставила тарелку с едой рядом на стол, плюхнулась на стул и сразу начала задавать вопросы. «Варвара, ты куда вчера пропала?» «Господин Медведев, вы же мне не отец, чтобы спрашивать, где его дочь ночевала». «Да плевать, так спросил просто. Делай, что хочешь». Медведев сделал большой глоток кофе. Он уже остыл, но именно такой мужчина любил. А еще крепкий и сладкий. «Мы, кстати, опаздываем, ешь быстрее». «И почему он в последнее время везде опаздывает? Вроде бы на собрание успевал, даже на завтрак». Выскочил, как ошпаренный из душевой, злой, напряженный, вытерся на ходу, схватил в гостиной свои вещи, стал одеваться. Да и плевать, в каком виде он появится на людях. Забрал телефон, на крыльце обулся и уже по тропинке пошел в сторону главного корпуса. Утром было все прекрасно видно, будь оно неладно. Будь она неладна, эта чертовка все нервы ему вымотала, ведь не отказала же, а потом сама же выгнала его. Он, конечно, тоже был неправ, напугал девушку, но потом ушёл как мог. Она, кстати, была не против. Так кричала, даже уши закладывала. Соскучился он по ней. Дико соскучился. По ее крику, по темпераменту, по сладким губам, по отзывчивому телу, потому как умирал каждый раз, кончая с ней. Но оживал вновь, когда чувствовал ее удовлетворение и питался им, как энергетический и сексуальный вампир. Их невозможно было остановить, невозможно было оторвать друг от друга, но оторвались как-то. Не судьба, не сошлись характерами. «Тимофей, ты меня слышишь?» «Да, слышу. Тогда идем. Идем. Тебя вчера искал один мужчина». «Кто?» «Прощёлкала ты, Варвара, свое счастье. Ушла в ночь с очкастым». «Что? Ни с кем я никуда не уходила». «Ну-ну, говори, говори». Варвара возмутилась, остановилась и, уперев руки в бока, посмотрела на своего коллегу. Ничего у нее не было с очкастым, как сказал Медведев. Не смогла, но он пытался. Видимо, не судьба ей быть с интеллигентным и воспитанным мужчиной. Он как начал штаны аккуратно складывать на стол, так все желание пропало. Ушла без объяснений. Даже обидно стало до слез. «Не было, я же говорю. А кто спрашивал?» «Не скажу». «Что за секреты?» «Интрига, Варвара. Это интрига. Вот теперь живи и мучайся». Хоть на этой забавной толстушке Медведев немного отыграется, но помучается немного. «А тот очкарик, кстати, женат». «Да?» «Да. Я видел, как он кольцо обручальное прятал в карман». «Вот же скотина!» «А еще вроде профессор». «Профессор скотских дел». «Точно. Ну, я ему еще подложу свинью».